Король морских духов больше не стал задавать вопросов. Все, чего он хотел теперь, чтобы Сюань Юань покинул это место как можно скорее. В конечном итоге, это место было местом, где родился Инлун. Это высшая святыня для всех морских духов. И сам факт того, что они пустили сюда Сюань Юаня, уже был высшим преступлением для них. Однако у них не было иного выбора, кроме как сделать это. Никому не понравится, когда вторгнутся в ваш дом. Более того, здесь был не только Сюань Юань, но и Свин, Цань Дуду и Вукун. Близость Сюань Юаня с Юи Юи также вызывала некоторую зависть у короля морских духов, так как его родословная была слишком чистая и он был потомком самих древних королей, не имея в себе вообще никаких примесей, но он все еще следовал за Сюань Юанем. Хоть его душа была чиста и не имела в себе никаких злых мыслей, но силы, которые стояли за ним, были абсолютно ужасны, так что даже король морских духов не смел действовать опрометчиво. И Вукун рядом с Юи-Юи лучше всего доказывал эту точку зрения. Небесная обезьяна Цзинан лично охраняет этого белого зверька. Этот зверек определенно является наследником крови древних королевских семей. Вполне возможно, что он даже является их прямым потомком. Только такие могучие создания и могут охранять его. Если мы оскорбим потомка королевской семьи древних королей, то последствия будут просто немыслимы. Король морских духов решил пойти на несколько компромиссов. Во-первых, было обещание бессмертному мемориалу Инлун. Во-вторых, были жуткие силы, которые стояли за Сюань Юанем и Юи Юи. Король морских духов прекрасно осознавал, что его озеро Инлун было не настолько могущественно, чтобы противостоять таким силам, как семья древних королей. Власть в озере Инлун напоминала власть пяти главных семей секты Даулун на восточном континенте. Даже имея древнее наследие, семьи древних королей для морских духов были подобны секте Дуолун для пять великих семей. Более того, секта Дуолун даже близко не стояла с семьей древних королей. Хоть если брать каждую из пяти великих семей, то поодиночке, они все еще будут намного хуже, чем силы озера Инлун. Сюань Юань опустился в долину Инлун и активировал свой глаз истины. Он увидел линию в форме дракона, которая переплеталась всю долину Инлун. Это была великая бессмертная формация Ваньлун Чацзун. Это был шедевр, созданный мировой Ци, который не мог не удивить Сюань Юаня. Хе удивительно, что в этом месте смог родиться всемирно известный бессмертный зверь Инлун. Здесь аура дракона настолько сильна, что даже кровь черного дракона в моем теле непрерывно бурлит, словно в любой момент может вырваться наружу. Этот Инлун невероятен. Сюань Юань был полностью сосредоточен, и никто не мешал ему плыть по долине Инлун. Он наблюдал за великой бессмертной формацией, ее связью с мировой Ци с помощью глаза истины и постепенно познавал ее тайны. Хо, в этот миг глаза свина неожиданно засияли зеленым светом, когда он увидел вдали бессмертный фрукт Цзилун. Это было растение, которое имело серебряные листья и золотой корень. Он рос на одной из гор долины Инлун, и на его вершине красовался ярко-красный бессмертный плод, который содержал в себе крайне сильную эссенцию жизни. Этот фрукт излучал крайне мощную ауру, словно это был шар-дракон. Глядя на него, Свин алчно начал жаждать его, не в состоянии контролировать себя. Это же бессмертный фрукт Цзилун. Нет, я просто обязан заполучить его. Свин тут же принял решение захватить фрукт и присвоить его себя. Однако король морских духов тут же почувствовал странное поведение свина, а затем Сюань Юань мысленно предупредил его. Хе, смей действовать опрометчиво, тем более, когда нас окружает столько бессмертных. В настоящий момент мы гости, а они хозяева этого места. Мы сейчас полностью зависим от статуса и воли бессмертного монумента Инлун. Мы должны вести себя подобающим образом. Если мы начнем творить здесь зло, то только рассердим им. Сюань Юань знал, что между земными и морскими обитателями существовали свои собственные законы, поэтому он поспешил остановить свина. В это время король морских духов издал вздох облегчения, после чего сказал: «Этот бессмертный фрукт называется Цзилун, и он рос здесь на протяжении бесчисленного количества лет. Мы охраняли этот фрукт в течение нескольких поколений. С помощью этих фруктов мы получаем возможность трансформироваться и однажды стать инлунем. Для нас этот фрукт не менее ценен, чем наша жизнь». Каждый, более-менее, сообразительный человек мог понять, что таким образом король морских духов предупредил гостей не делать глупостей. Цань Дуду прикрыла свой ротик и, посмотрев на свина, хихикнула. «Свинка, ты же не должен устраивать беспорядков, понял? У этих вещей уже есть хозяин, ты понял меня, может быть». Свину было плевать на ее слова, поэтому у Сюань Юаня появилось желание прибить его на месте. Казалось, что этот свин только и занимался тем, что рыл себе могилу, пинал двери вдовы и всячески пытался разорвать узы, связывающие других людей. Для него все это не имело абсолютно никакого значения. Казалось, что свину вообще было плевать на то, в какой воде они находились. Однако Сюань Юань был уверен, что если морские духи вскипятят воду, даже свин навряд ли сможет пережить это. Сюань Юань также мог понять чувства короля морских духов. В конце концов, это бессмертное сокровище выращивалось ими на протяжении бесчисленных лет, так что они действительно не могли позволить посторонним забрать результаты их трудов. Свин действительно был крайне жадным и эгоистичным. Если ему что-то попадало в глаз, то он тут же пытался присвоить это себе, несмотря ни на что. Это правда. Бессмертное сокровище, рожденное на территории великой бессмертной формации Ваньлун Чацзун, обладает высшим качеством драконьей родословной. Вполне возможно, что ты сможешь преобразиться, но ты также должен ясно понимать, что чужая сила есть чужая сила. Если ты хочешь обрести настоящую трансформацию, то ты должен самостоятельно осознать суть трансформации и научиться общаться с мировой энергией. Тогда это действительно станет твоей силой. В противном случае, даже если вы добудете эликсир своего предка и Инлун позволит вам использовать свою волю, вы сможете приобрести форму Инлуна, однако не будете иметь его прочности. Так, вы сможете называться лишь псевдо-Инлунем. Слова Сюань Юаня оказались очень точными, что сильно поразило короля морских духов. Он не ожидал, что этот парень, хоть и был весьма юн, окажется настолько проницательным. И хоть некоторые действия его спутников были просто возмутительными, он все еще решил проигнорировать их. Так, он на мгновение сделал паузу, а затем сказал: «На самом деле совершить прорыв к уровню Инлун крайне сложно». Двигаясь через долину Инлун, Сюань Юань и его компания видели огромное количество бессмертных жемчужин и других сокровищ. Все эти сокровища были прекрасны, и видя их, свин просто был не в состоянии дождаться момента, когда сможет присвоить их все себе. «Нет, я просто обязан захватить все эти сокровища», – завопил свин про себя. Вначале Сюань Юань пытался остановить его, но теперь просто игнорировал его, так как он обнаружил, что свин был героем лишь на словах, а когда дело доходило до реальных вещей, то он тут же удирал в кусты. Ему было хорошо известно, что свин очень сильно боялся смерти. Король морских духов был рядом, и каждый раз, когда у свина появлялись дурные мысли, король морских духов также менялся в выражении лица. Свин ни секунды не сомневался в том, что стоит ему сделать один неверный шаг, и король морских духов тут же лично убьет его. «Твою мать, парень, не останавливай меня, я больше не могу сдерживать себя. Да флаг тебе в руки, вот только если тебя убьет король морских духов, то не смей обвинять меня, что я тебя не предупреждал», — равнодушно сказал Сюань Юань. «В конечном итоге, ты — это ты, а я — это я, и я не несу ответственности за тебя. Гав, парень, это ты моя вещь», — гневно крикнул свин, но стоя перед лицом этой горы сокровищ, он лишь мог беспомощно моргать своими глазами, так как попытка захватить их была подобна самоубийству, а у него в этой жизни были две уникальных черты: невероятная жадность и такой же невероятный страх перед смертью. «Я изначально был человеком, а вот ты не человек и не вещь». Затем Сюань Юань посмотрел на долину Инлун и сказал: «Я хотел бы пойти в то место, где Инлун преобразился. Я прошу прощения», — сказал король морских духов. «Хето, чтобы я не хотел вас вести туда, но даже мы ничего не можем с этим поделать». «Что случилось?» — спросил Сюань Юань. «Инлун преобразил свои владения и установил ворота перед входом, так что даже мы не можем войти в его обитель. В противном случае, мы бы позволили достойным потомкам войти в его владения, чтобы постичь тайну бессмертия, благодаря они смогли бы совершить прорыв. Тем не менее, похоже, что во тьме Инлун предвидел это. Возможно, он хочет, чтобы мы совершали прорывы своими собственными силами. Как сказал юный мастер, вместо того, чтобы полагаться на внешние силы, нужно наращивать свою собственную силу. Лишь самостоятельно преодолев все препятствия, ты сможешь стать по-настоящему сильным. Ну, я думаю, с этим нет никаких проблем. Давайте сначала просто посмотрим на то место. Если я смогу открыть врата, то это также будет полезно и для вас», — улыбнулся Сюань Юань. Услышав слова Сюань Юань, королю морских духов также стало интересно, А вдруг он и правда сможет открыть врата? Тогда это действительно будет крайне полезно для всей долины Инлун. Инлун закрыл доступ другим к месту своей трансформации. Король морских духов потратил немало времени и сил, чтобы открыть его снова, однако так и не смог добиться успеха. Вполне возможно, что Сюань-Юань, который не является уроженцем их народа, сможет открыть их. Кроме того, у него также был нефритовый монумент Инлуна. Именно по этой причине он каждый год отправлял своих детей и внуков отдавать дань почтения монументу, надеясь, что дух монумента снизойдет до них и подскажет способ открыть врата. Сюань-Юань тут же заметил размышления короля морских духов, но также было видно, что тот взвешивал все за и против. «Ну, если король морских духов сомневается, тогда мне лучше не ходить туда. Я просто хочу посмотреть, нет ли здесь еще каких-то могущественных сокровищ, которые помогут мне преобразиться. Вполне возможно, что в этих землях найдется что-то, что помогло Инлуну преобразиться», — со вздохом сказал Сюань-Юань, изобразив на лице сожаление, из-за чего создавалось чувство, словно он совершенно не стремился к силе. Тогда король морских духов неожиданно моргнул своими глазами. Инлун был для них великим достоянием, он был их лидером. Озеро Инлун слишком долго хранило молчание, из-за чего он них надолго забыли. Главной причиной было то, что они лишились своего короля, который смог бы сравниться по своему могуществу с Инлунем. По этой причине они просто занимались практикой, ища просвещения. Спустя множество лет некоторые из них смогли прорваться до уровня рогатого дракона, однако так и не смогли достичь уровня Инлуна. Было немало рогатых драконов, которые уже чувствовали грань прорыва к уровню Инлун, но все они либо умирали от старости, либо умирали в процессе трансформации. Таким образом, если они смогут открыть землю, что трансформировался Инлун, выгода для них будет бесконечная. Так он быстро сказал: «Юный мастер, это вовсе не проблема. Если ты сможешь открыть врата земель, где преобразился Инлун, я проведу тебя туда». Сюань-Юань согласно кивнул. «Хорошо, однако, если я смогу открыть врата и там окажется некое ценное сокровище, если я смогу достать его, я хочу, чтобы это сокровище было отдано мне. Согласен ли на это король морских духов?» После минуты разрешения со скорбью в душе, король морских духов, наконец, принял мудрое решение. Договорились. Если сокровище связано судьбой с юным мастером, то вполне логично вернуть его юному мастеру. Мы провели здесь множество лет, но так и не смогли открыть врата. Таким образом, если там и есть какое-то сокровище, то оно определенно предназначено для того, кто откроет врата. Для нас оно, скорее всего, будет бесполезно, не говоря уже о том, что Инлун может ждать с другой стороны того, кто сможет открыть его врата. Слишком долго его народ пытался открыть эти врата всеми доступными способами, но все их старания были безуспешны. Один рогатый дракон даже попытался преобразиться в Инлуна возле ворот, надеясь таким образом отворить их, но в результате он умел на полпути к преображению в Инлуна. Эта земля, где трансформировался Инлун, была их надеждой и отчаянием. В настоящее время, помимо регулярных походов к нефритовому мемориалу Инлун, они практически все время проводили рядом с этими вратами, ища способ открыть их. «Хорошо, тогда пойдем», — с улыбкой сказал Сюань-Юань. Глава 401. Земля трансформации Инлун. Долина Инлун была очень большой и занимала площадь в несколько тысяч миль. В долине также было огромное количество пещер, а также можно было увидеть следы от меча и огромных когтей. Все эти следы поразили людей своими размерами и мощью. Здесь осталось множество следов от былых обитателей этого места, которые так и не исчезли под течением времени. Сюань-Юань удивленно спросил: «Земля, где расположена столь мощная формация, должна быть невероятной и обладать огромной силой, так как она была благословлена мировой Ци. Даже если здесь окажется мощный практик в сфере небесного бессмертного, все еще не сможет разрушить это место. Следы, которые мы видим вокруг, похоже, были оставлены именно такими личностями. Скорее всего, так и есть. Это следы тех времен, когда Инлун сдался великому монарху Интиню. Их противостояние продолжалось несколько дней и ночей». Сказав это, в голосе короля морских духов можно было почувствовать весьма неоднозначные эмоции. Благодаря своему глазу истины, Сюань-Юань мог видеть вокруг бесчисленные формации, переплетенные между собой, создавая между собой уникальную местность. Наблюдая за этими связями, он мог чувствовать остатки воли Инлуна и великого монарха Интиня. Это действительно мощно. Пораженно сказал Сюань Юань. Без сомнений, сила бессмертного зверя была крайне ужасной. Преодолев 30 миль, группа Сюань Юаня оказалась перед входом в огромную пещеру, которая все еще имела очень острые края, словно кто-то высек ее с помощью острого меча. Увидев, что компания Сюань Юаня остановилась, король морских духов со вздохом сказал: «Это идеальный меч, который в то время использовал великий монарх Интянь. Говорят, что Инлун был побежден именно этим мечом, а сам великий монарх был подобен ветру с этим мечом в руках и обладал просто невероятной силой. В результате, благодаря характеру Инлуна и убеждению великого монарха, тот смог в конечном итоге сдаться Инлуна». Сюань Юань посмотрел в пещеру и обнаружил, что хоть вода здесь была все такой же чистой и ясной, но атмосфера была несколько мрачной. Казалось, что эта пещера, сформированная мечом Интяня, была своего рода посланием остальным. «Я нахожусь на вершине мира, и никто не сможет остановить меня». Это действительно было восхитительно. Неудивительно, что король морских духов назвал этот меч идеальным. Суть этого меча была в том, что в нем не было изъянов, из-за чего его невозможно было разрушить. Как и идеальный мир, образованный в духовном источнике Тяньюнь, его можно было назвать миром без изъянов. Он даже не поддавался воздействию барьеров земель Сюаньцзинь. Это означало быть идеальным. «Итак, нам нужно спуститься в эту пещеру», – бесстрашно сказал Сюань Юань. «Сюань Юань, это слишком опасно». На удивление той, кто начал больше всего переживать в этой ситуации, была Цань Дуду, мгновенно выступив против остальных. В конечном итоге, этот меч принадлежал великому монарху, и хоть прошло уже много лет, его сила все еще не может быть маленькой. Нефритовый монумент был ярким тому доказательством. Всем известно, что навряд ли обычные люди смогут противостоять силе великого монарха. И хоть прошло уже бесчисленное количество лет, сила меча не рассеялась. Таким образом, он все еще обладает крайне мощной летальностью для всех остальных живых существ. Эта девушка совершенно права. Даже если ты сможешь противостоять ауре меча, другие люди не смогут выдержать этого. Король морских духов посмотрел на Сюань Юаня несколько иначе. Он действительно восхищался этим парнем. Он видел, что Сюань Юань был лишь в сфере императора, а Цань Дуду была намного выше его по уровню, являясь 2 уровнем бессмертного. Однако ее уровня защиты все еще было недостаточно, чтобы войти внутрь, что уже было говорить о Сюань Юане. Тем не менее, он все еще был готов бесстрашно спуститься внутрь, что не могло не восхитить его, так что он сказал: «Если ты настоишь на том, чтобы войти сюда, то это просто невозможно. Это не имеет значения. Король морских духов, я прошу тебя защитить их. Я один отправлюсь на встречу с мечом». Сюань Юань закрыл свои глаза, а затем негромко сказал: «Познать себя и своего противника можно только в бою. Великий монарх Интянь, позволь мне сначала испытать силу твоего идеального меча». Затем он резко прыгнул внутрь пещеры. Король морских духов был полностью ошеломлен. Он не ожидал, что Сюань Юань окажется настолько быстрым. Затем из его тела вырвалось яркое сияние, которое окутало Цань Дуду, Юи Юи, Вукуна и Свина, которые собрались последовать за Сюань Юанем. Попав в пещеру, Сюань Юань почувствовал себя так, словно он оказался окруженный обнаженными и очень острыми клинками. Бесконечная боль распространилась по всему его телу. Он так чувствовал, словно его душу пронзали 1000 клинков, которые вот-вот разорвут ее на части, полностью стерев их этого мира. Этот идеальный меч вызвал неописуемые ощущения у Сюань Юаня. Казалось, словно он стал единым целым с миром, и его невозможно было удержать. В момент, когда Сюань Юань уже думал, что будет поглощен силой этого меча, тот неожиданно взлетел. Затем Сюань Юань шокированно открыл свои глаза и воскликнул в душе: «Тайм-аут!» В самый критичный момент Сюань Юань внезапно очнулся. Все это было просто иллюзией, порожденной мечом. Это были просто иллюзии. Даже если меч действительно обладал силой убивать, он лишь мог атаковать и убивать противника только с помощью своей воли, уничтожая волю противника. Сюань Юань должен был избавиться от всех своих чувств, чтобы избавиться от влияния меч. Видя это, король морских духов не мог не удивиться. Этот парень действительно невероятно смел. Он использовал свою силу, чтобы защитить Цань Дуду и остальных от влияния идеального меча. Это, естественно, не стоит смотреть на его небольшой уровень развития. Для Сюань Юаня не существует ничего в этом мире, чего бы он не смог сделать. С улыбкой сказала Цань Дуду, хотя в душе она все еще была сильно напугана. «А этот парень умеет выпендреться», — воскликнул Свин. Сюань-Юань медленно опустился на дно долины Инлун и открыл свои глаза, а в его душе возникли странные чувства. Группа короля морских духов также последовала за ним и опустилась на дно. «Идеальный меч великого монарха Интиня невероятен. Я не ожидал, что он будет таким мощным. Я почти пал от его воздействия. Великий монарх действительно великий монарх». Сюань-Юань издал вздох облегчения и огляделся вокруг. Вокруг было множество красивых пещер, которые вели к долине Инлун из разных сторон. Сюань-Юань понимал, что каждая дорога в долину отличалась друг от друга. Это действительно был весьма запутанный дворец. Если обычный человек и сможет попасть сюда, то совершенно не факт, что сможет выйти отсюда. Тем более, что даже морские духи, которые были наследниками крови дракона, не могли свободно входить и выходить отсюда. Увидев все это, Сюань-Юань сказал: «Я понял, здесь есть скрытая формация, которую называют небесная формация затуманенного Ваньхуа. Обычные люди не смогли бы разрушить ее, но идеальный меч смог. Некоторые линии этой формации не полны, поэтому их было намного проще взломать. По крайней мере, для Сюань-Юаня подобная вещь не потребовала много усилий». «О, похоже, что ты и правда имеешь большие достижения в познании формаций, в противном случае, ты даже до озера Инлун не смог бы дойти. Если вы все еще желаете попасть в место, где преобразился Инлун, то следуйте за мной». Король морских духов одобрительно посмотрел на Сюань-Юаня, а затем перевел свой взгляд на небольшую обветшалую и неприметную пещеру. «Просто идите по этому пути и попадете прямо в землю преображения Инлуна». Сюань-Юань снова кивнул своей головой. «Я хотел бы увидеть путь Инлуна, как он шаг за шагом превратился в бессмертного зверя. Если я смогу лично увидеть это, то это наверняка будет крайне полезно для моего развития». Хоть Сюань-Юань и сказал это, но в душе он хотел понять, как ему захватить меч великого монарха Интиня, чтобы затем с его помощью одолеть волю последнего. Он изо всех сил пытался найти решение, но так и не смог сделать этого. Этот меч был слишком идеален, так что Сюань-Юань не нашел ни одного дефекта в нем. Но если бы он смог сделать это, тогда великий монарх не смог бы больше называться великим. И хоть он не смог найти способа, как захватить меч, он все еще не унывал, так как у него был свой собственный убийственный козырь в рукаве. Он никогда не делал ничего, в чем не был уверен наверняка. Если бы король морских духов знал, что Сюань-Юань на самом деле пришел сюда, чтобы уничтожить остатки воли великого монарха Интиня, интересно, какой бы была его реакция. В нижней части долины у Сюань-Юаня появилось чувство, словно его начало питать велика бессмертная формация Ваньлун Чацзун. Он почувствовал странное спокойствие в душе, а его кровь черного дракона, казалось, начала летать. Невидимая аура древнего черного дракона распространилась вокруг. Почувствовав эту ауру в теле Сюань-Юаня, дух внутри нефритового жетона не мог не удивиться. Отцы этого парня действительно неплохое. Он даже смог заполучить такое невероятное наследие. Неудивительно, что он посмел бросать вызов великому монарху Интиню. Но с учетом его текущей силы, ему все еще будет крайне сложно противостоять осколкам души великого монарха. Ему нужно отложить эту затею на некоторое время. В этот миг король морских духов показал шокированное выражение лица. По извилистой дорожке они пришли к огромному веерообразному дворцу. Его стены переливались различными цветами. Если обычный человек войдет в него, то выйти ему будет крайне непросто, так как дворец со всех сторон окружали жуткие морские духи. Сюань-Юань знал, что они пришли сюда из-за своих проблем с кровью. Если не беспокоить их, они также не станут создавать ему проблем, поэтому лучше было молча идти дальше. Сюань-Юань чувствовал, как они смотрели на него, и в их взглядах содержалась огромная сила. Однако эти существа находились в полушаге от прорыва к становлению Инлунем, и они прекрасно осознавали, что их задача найти место прорыва. Поэтому после быстрого взгляда на вновь прибывших, они тут же возвращались назад к своей практике. Под руководством короля морских духов, Сюань-Юань и его компания прибыли в место, где преобразился Инлун. Это также была самая священная и неприкосновенная святыня клана морских духов. «Парень, дальше все в твоих руках». Наконец, король морских духов остановился перед очень простой дверью купу. Глава 402. Воля Инлун. Сюань-Юань поднял свой взгляд и посмотрел на предельно простые ворота перед собой. На поверхности ворот было заметно множество следов влияния времени. В некоторых местах врата даже начали гнить, из-за чего у людей, которые видели их, возникало чувство, что они могут рухнуть в любой момент. Однако это было просто чувство, а врата на самом деле были неразрушимы. Дух монумента, прошу вас открыть эти врата, если же даже вы не сможете сделать этого, то мне даже пытаться не стоит. После легкого шока, Сюань Юань не хотел тратить время зря и быстро достал нефритовый жетон из монумента Инлун. Хорошо, сейчас попробую открыть их. Затем из жетона вырвался яркий свет, который принял форму великого монарха. Его размеры были не больше обычного человека, а глаза были закрыты. Он парил в воздухе, но его тело не излучало абсолютно никакой ауры, словно он был самым обычным человеком. Его лицо было весьма красивым, а тело почти голым, из-за чего у людей вокруг возникло чувство, что перед ними был не великий монарх, а нищий селянин. Хо, просто глядя на него, у всех вокруг возникло непреодолимое желание опуститься на колени перед ним, чтобы выразить ему свое почтение. «Откройся!» — крикнул дух монумента, и световой образ монарха хлопнул в ладоши, и мощная волна света устремилась к двери. Затем глаза великого монарха открылись, и он нанес удар по старым вратам. В этот миг все почувствовали, как ужасная сила устремилась к вратам, и те, с громким грохотом и дрожью земли, начали медленно открываться. Увидев это, глаза короля морских духов дрогнули, и на его лице появилось возбужденное выражение. «Они открываются! Они открываются! Это аура Инлуна! Это действительно аура Инлуна! Теперь у моего клана появился шанс достичь уровня Инлуна!» Многочисленные огромные существа, которые находились по всей долине Инлун, в этот миг также очнулись, явно почувствовав эту могучую ауру Инлун. Цань Дуду также показала потрясенное выражение. Очевидно, что возможность посетить место, где родился один из могучих бессмертных зверей, весьма обрадовала ее. Юи-Юи на ее руках также начал счастливо прыгать. Юи-Юи. Сердцебиение Сюань-Юаня резко ускорилось, и он сказал королю морских духов: «Держи их в безопасности, не забывая о нашем уговоре. Мы будем первыми, кто войдет в логово Инлуна, и лишь после того, как мы покинем это место, остальные смогут посещать его. Если позволить этим монстрам в долине первым войти в логово Инлуна, то независимо от того, сколько там сокровищ, когда настанет черед Сюань-Юаня, там просто ничего не останется». Король морских духов был весьма завистлив, однако уговор есть уговор. Так он распространил свою волю вокруг, явно общаясь с другими существами в долине, и резко ожившая долина Инлун начала постепенно успокаиваться. Затем он сказал: «Вы входите внутрь, а я останусь на входе, на случай, если найдется кто-то, кто решит нарушить наше соглашение». «Хорошо, спасибо за помощь, король морских духов», — улыбнулся Сюань Юань, а затем посмотрел на старые врата перед собой и медленно направился внутрь, выпуская величественную ауру дракона. Сюань Юань был весьма взволнован, ведь в конечном итоге, это была земля Инлун. Это было место, где жил и развивался великий зверь Инлун. Здесь просто обязаны были быть некие бесценные сокровища, так что сказать, что он ничего не испытывал, было бы неправдой. В глазах свина также засиял зеленый свет, и слюни снова потекли изо рта. Когда врата полностью открылись, он тут же ворвался внутрь их. «Бугагага, все вещи внутри будут принадлежать этому великому императору». Глаза Сюань Юаня нервно дернулись. Этот свин определенно смерти не боялся. Это была земля Инлун, так что очевидно, что попасть в нее было не так просто. В подобных вопросах он был крайне осторожен и не стал опрометчиво врываться внутрь. Спустя немного времени, внутри раздался смех свина. «Бугагага, я вошел, я вошел, я вошел». Сюань Юань видел, что свет внутри начал тускнеть, так что он больше не мог сдерживаться и тоже ворвался внутрь. Цань Дуду и Вукун также последовали за ним. Когда они вошли в землю, где преобразился Вукун, то обнаружили на земле порядка 4-5 чешуек дракона. Каждая чешуйка, казалось, была наполнена мировой ци. Они были невероятно прочными и острыми. Каждая чешуйка также была размером с взрослого человека и имела темно-синий цвет. Это чешуя Инлуна, которая отпала от него. Каждая такая чешуйка является бесценным сокровищем, — со смехом сказал свин. Сюань Юань тут же переместил все 5 чешуек в свое кольцо. Это была естественная реакция для него. «Хорошо, это то, чего нам действительно не хватало. Эта драконья чешуя — идеальный материал для ремонта сапогов Туньши Ваньхуа. Более того, с их помощью сапоги также можно и улучшить». Раздался смех старого хрыча. Сюань Юань также был рад, поскольку сапоги могли быть не только восстановлены, но и улучшены. Отлично, тогда я доверяю ремонт сапог тебе. Парень, смотри сюда, вон там, в углу, ты видишь, это наверняка должен быть рог дракона Инлуна до его преображения. Свин наступил на гигантский рог, который явно принадлежал дракону. Этот рог был кристально чист и имел мягкий окрас. Он содержал в себе без сомнения ужасную силу и был первоклассным сокровищем. Этот рог имел несколько десятков метров в длину, но все так же был помещен в кольцо Сюань-Юаня. Земля преображения Инлуна оказалась довольно обширной. Она имела как минимум несколько десятков миль в ширину и высоту. Стены пещеры были покрыты следами от когтей дракона, которые излучали бессмертную ауру Инлуна. Сюань-Юань тщательно огляделся вокруг с помощью своего глаза истины, но не обнаружил здесь никаких формаций или других скрытых вещей, из-за чего его лоб непроизвольно нахмурился. Похоже, что Инлун вовсе не полагался на счастливое стечение обстоятельств, а полностью положился на свою волю, чтобы познать суть мироздания и совершить свой прорыв. Пещера Инлуна оказалась довольно пустынной и простой. На первый взгляд, казалось, что здесь вообще ничего не было, кроме огромного рога дракона и пять чешуек, что весьма расстроило Сюань-Юаня. Очевидно, что это полностью отличалось от того, что он представлял себе ранее, думая, что здесь могло быть некое великое сокровище. Итак, он издал вздох, смирившись с суровой реальностью, а затем, еще раз внимательно осмотрев все вокруг, пожал своими плечами и сказал: «Ладно, пошли отсюда, похоже, что здесь нет больше ничего интересного». Похоже, что Инлун действительно не пожелал ничего оставлять своим потомкам, или лишь потомки клана морских духов смогут обнаружить его наследие. Однако, получив рог и чешую Инлуна, Сечуань все еще был весьма доволен. По крайней мере, он получил материалы, которые могли улучшить его сапоги и доспехи. Когда Сюань-Юань уже собрался уйти, внезапно земля вокруг задрожала и мощная аура волной распространилась вокруг, а затем раздался рев, подобный раскату грома. «Люди, откуда у вас аура великого монарха?» Великая воля проникла в сознание людей. Сюань-Юань вздрогнул. «Инлун, это воля Инлуна. Это определенно была воля Инлуна. Дабы сопротивляться его давлению, Сюань-Юань максимально активировал свою кровь черного дракона, так что вокруг него сформировался призрачный образ черного дракона. Затем он взял в руку нефритовый жетон Инлуна и сказал: «Я будущий великий монарх, естественно, что я имею ауру великого монарха». «Черный дракон, черный дракон, я не ожидал, что ты окажешься наследником черного дракона. Что ж, это очень хорошо, у тебя также есть монумент Инлун. Великий монарх будет весьма рад узнать это. Молодой человек, я вместе с великим монархом Интянем ждал тебя, не подведи нас». Крайне громкий и мощный смех распространился во всей долине Инлун, заставив всю долину дрожать. «Я не подведу вас». Спустя мгновение воля и аура Инлуна исчезли. Сюань-Юань издал облегченный вздох. Похоже, что битва воли с Инлунем и великим монархом Интянем неизбежна, так что он лишь мог принять вызов. «Пошли», — вздохнул он. «Сюань-Юань, постарайся, я верю в тебя». Цань Дуду заметила несколько напряженное выражение лица Сюань-Юаня и с улыбкой подбодрила его. Юй-Юй также посмотрел на него своими большими глазами, а затем сжал свою лапку в кулак и крикнул: «Юй-Юй-Юй». Так, они покинули землю преображения Инлуны, после того, как король морских духов поблагодарил компанию Сюань-Юаня за их помощь, они непосредственно покинули долину Инлун. Покинув пределы долины, Сюань-Юань снова окутал пятицветным куполом всю компанию. В это время Вукун мельком поглядывал в сторону Свина, который сидел на корточках в стороне. Свин заметил это и сказал: «Чертова мартышка, ты чего уставилась на меня? Чертов Свин, ты первым вошел в пещеру Инлун. Признавайся, это ты проглотил все сокровища внутри». Вукун явно не доверял Свину. Он явно также считал, что внутри должно было быть много сокровищ, но в результате ему даже волоса не досталось. Когда Вукун озвучил эту мысль, Сюань-Юань также с подозрением посмотрел на Свина, но Свин даже глазом не повел и возмущенно завопил: «Неужели этот великий император похож на такого человека? Я откровенно заявляю, что у меня ничего нет. Кроме того, если бы ты так не боялся смерти, то сам мог бы первым войти, так что какие ко мне претензии?» Свин не проявил к Вукуну никакого уважения, не став отвечать на его обвинения. Сюань-Юань все так же с подозрением посмотрел на Свина, но ничего не сказал, Однако про себя подумал: ха, пути назад, нужно будет собрать все небесные сокровища, что мы увидим. Успех или провал в восстановлении доспехов и сапог Туньши Ваньхуа находится именно здесь. Глава 403. Полная готовность. Войдя в долину Инлун, Сюань Юань понял, что все эти небесные сокровища были без хозяина, поэтому он не стал скромничать. Он хорошо понял суть клана морских духов. Они хотели создать мир, в котором царил бы мир. Так, люди со стороны решили бы, что это была неоскверненная земля, поэтому, собрав эти сокровища, они бы просто ушли прочь, не вызывая больших проблем. Однако это место было слишком скрыто от внешнего мира. Из-за того, что озеро окутывал ужасная формация, которую оставил великий монарх, спустя много времени, многие забыли о существовании этого озера. В результате, эти сокровища лежали здесь неизвестно сколько лет, наполняя себя силой и мощью. Сюань Юань отнюдь не был дураком, чтобы игнорировать сокровища, у которых не было хозяина. Таким образом, под его командованием, Свин полностью раскрыл весь потенциал своей жадности. На обратном пути из озера, он превратился в огромную воронку, которая поглотила неизвестно сколько созданных природой сокровищ, независимо от того, что это были за сокровища, из чего они были сделаны и кем. Видя это, Вукун был полностью ошеломлен, так как с его силами он смог заполучить лишь несколько посредственных сокровищ. «Твою мать, этот чертов свин слишком жадный, ты не боишься, что, поглотив столько сокровищ, просто ласты склеишь?» — гневно воскликнул Вукун с позеленевшим от зависти лицом. «Что такое, не можешь поспеть за мной? Бугага, у тебя есть отличная возможность поучиться у меня. Никто не мешает тебе хватать сокровища, но ты слишком медленный». Счастливо рассмеялся свин. Он занимался грабежом и разбоем неизвестно сколько лет, так что естественно, что у него появилось множество средств сбора различных сокровищ. Так что в этом вопросе Вукун просто не был ему противником. Услышав это, Вукун едва не взорвался от гнева, но это была правда. Его навыки по сбору сокровищ были очень далеки от свина, несмотря на то, что его сила значительно превосходила свина. Казалось, что свин был просто рожден для того, чтобы собирать сокровища, и он никак не мог переплюнуть его в этом вопросе. «Ну, мои навыки в этом вопросе действительно хуже твоих». Хоть Вукун имел весьма вспыльчивый характер, но он также был весьма прямолинеен, поэтому, если он проиграл, то проиграл и не отрицал этого. «Бугагага, мудрые слова», — снова рассмеялся свин. На его лице была широкая улыба. Затем он передал большое количество ценных сокровищ Цань Дуду. Цань Дуду удивленно посмотрела на эти сокровища, а затем просто взяла их. «О, свинка, я не ожидала, что ты окажешься такой щедрой со мной, я так тронута». Свин громко рассмеялся, а затем тряхнул своим золотым мехом, сказав: «Обижаешь, я, великий император, твои слова ранят мою великую душу, Дуду, просто бери это и не стоит благодарности». «Хорошо». Цань Дуду подумал о своих духах. Все эти редкие сокровища были быстро поглощены ими, ведь если бы эти сокровища нужно было купить на рынке, то ей пришлось бы потратить много денег. Видя щедрость свина, Сюань Юань тут же понял, что тот дела все это далеко не от доброты душевной. Делая такие подарки Цань Дуду, он просто хотел постепенно завоевать ее благосклонность, чтобы затем самому начать незаметно использовать ее в своих интересах в будущем. По пути назад, свин словно безумный собирал все сокровища вокруг, и большая их часть все еще была поглощена им самим. Старый хрыч также поглощал все эти различные сокровища и под их воздействием начал восстановление доспехов и сапогов Туньши Ваньхуа.